Но это, по-видимому, были жертвы, принесенные деревянному чурбану-идолу. Трое мясников — жрецы, а 17 бедняков, простертых на земле, люди, принесшие жертвы и молившиеся об исполнении своих желаний. Сознаюсь, я был поражен, как никогда, этой глупостью и этим скотским поклонением деревянному чудищу. Я подъехал к этому идолу, или чудищу, называйте как хотите, и саблей рассек надвое его шапку, как раз посередине, так что она свалилась и повисла на одном из рогов. А один из моих спутников в это время схватил овчину, покрывавшую идола, и хотел стащить ее, как вдруг по всей деревне поднялся страшный крик и вой, и оттуда высыпало человек 300. Мы поспешили убраться по-добру, по-здорову, так как у многих туземцев были луки и стрелы, но я тут же решил посетить их еще раз. Наш караван должен был пробыть в этом городе еще 3 дня, так что у меня было время исполнить свое намерение. Я поделился им с одним шотландским купцом, побывавшим в Московии. Он сначала высмеял меня, но, видя, что моя решимость тверда, а она еще больше укрепилась после его рассказа о том, как, изувечив одного русского за оскорбление их идола, дикари раздели его до нога, привязали к верхушке своего истукана, окружили и стали пускать стрелы, пока все его тело не было утыкано ими, а затем принесли в жертву, подвергнув сожжению у ног идола. Сказал, что и он пойдет со мной, но прежде уговорит идти с нами еще одного своего земляка, рослого здорового парня. Он принес мне татарскую одежду из овчины и шапку, а также лук и стрелы. Такое же одеяние он достал для себя и своего земляка, чтобы люди при виде нас не могли узнать, кто мы такие. Весь вечер мы мешали горючий материал, водку, порох и другие легко воспламеняющиеся вещества. Захватили с собой смолы в горшке, и когда стемнело, пустились в путь. Мы пришли на место в 11 часов. Деревня уже спала. Только в большой хижине или шатре, где мы раньше видели 3 жрецов, принятых мною за мясников, виднелся свет. Подойдя к самой двери, мы услыхали за дверью говор, 5 или 6 голосов. Всех этих мы взяли в плен, связали им руки и заставили стоять и смотреть на гибель их идола, которого мы сожгли с помощью принесенных нами горючих веществ. Утром мы снова вернулись к своим спутникам и деятельно занялись приготовлениями к отъезду. Никому и в голову не пришло заподозрить, что мы провели ночь не в постелях. Но тем дело не кончилось. На другой день толпа народу собралась у городских ворот, требуя удовлетворения от русского губернатора за оскорбление их жрецов и сожжение великого Чамчитонгу, так звался их чудовищный идол. Губернатор всячески успокаивал их и, наконец, сообщил им, что нынче утром в Россию ушел караван, и, может быть, их обидчики были как раз из этого каравана. После того он послал за нами и сказал, что если виновные из нашего каравана, им надо спасаться бегством, и вообще, виноваты мы или нет, нам всем самое лучшее поскорее уйти отсюда. Начальник каравана не заставил себе повторять этого дважды. 2 дня и 2 ночи мы ехали почти безостановочно и, наконец, сделали привал в деревне Плоты, а оттуда поспешили к Яровене. Но уже на 2-й день перехода через пустыню, по облакам пыли позади нас, мы стали догадываться, что за нами есть погоня. На 3-й день, только что мы разбили лагерь, вдали показался неприятель в огромном количестве, и мы уцелели только благодаря хитрости одного яровенского казака. Предупредив нашего начальника, что он направит неприятеля в другую сторону, к Шилке, он описал большой круг, подъехал к татарам, словно посланный нарочно гонец, и сказал им, что люди, сжегшие их Чамчитонгу, пошли к Шилке с караваном неверных, то есть христиан, с тем, чтобы сжечь тунгусского идола, доброго Шау и Сар. Татары поскакали в ту сторону и меньше чем через 3 часа совершенно скрылись из виду. А мы благополучно добрались до Яровены, а оттуда по ужасной пустыне до другой, сравнительно населенной области, так как в ней было достаточное количество городов и крепостей, поставленных московским царем, с гарнизонами для охраны караванов и защиты страны от набегов татар. Губернатор Удинска, с которым был знаком один из наших шотландцев, предложил нам конвой в 50 человек до ближайшей станции. Я думал было, что, приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и гуще населенные области, но ошибся. Нам предстояло еще проехать через Тунгусскую область, населенную такими же язычниками и варварами. Правда, завоеванные московитами, они не так опасны, как племена, которые мы миновали. Одеждой тунгусам служат звериные шкуры, и ими же они покрывают свои юрты. Мужчины не отличаются от женщин ни лицом, ни нарядом. Зимой, когда все бывает покрыто снегом, они живут в погребах, сообщающихся между собою подземными ходами. Русское правительство нисколько не заботится об обращении всех этих народов в христианство. Оно лишь прилагает усилия, чтобы держать их в подчинении. Миновав Енисейск, на реке Енисей, отделяющей, по словам московитов, Европу от Азии, я прошел обширную, плодородную, но слабо населенную область до реки Аби. Жители все язычники, за исключением ссыльных из России. Сюда ссылают преступников из Московии, которым дарована жизнь, ибо бежать отсюда невозможно. Со мной не случилось ничего замечательного до самого Тобольска, столицы Сибири, где я прожил довольно долго, вот по какому поводу. Мы пробыли в пути уже 7 месяцев. Зима приближалась быстрыми шагами. Из Тобольска я собирался или в Данциг, через Ярославль и Нарву, или в Архангельск, по Двине, чтобы сесть там на корабль, отправлявшийся в Англию, Голландию или Гамбург. Так как в это время года и Балтийское, и Белое моря замерзают, то я решил перезимовать в Тобольске, рассчитывая найти в этом городе, расположенном под 60 северной широты, обильную провизию, теплое помещение и хорошее общество. Здешний климат был совсем не похож на климат моего милого острова, где я чувствовал холод только во время простуды. Там мне было трудно носить самую легкую одежду, и я разводил огонь только для приготовления пищи. Здесь же, чтобы выйти на улицу, нужно было закутываться с головы до ног в тяжелую шубу. Печь в моем доме была совсем не похожа на английские открытые камины, которые дают тепло только пока топятся. Моя печь была посреди комнат и нагревала их все равномерно. Огня в ней не было видно, как в тех печах, которые устраиваются в английских банях. Всего замечательнее было то, что я нашел хорошее общество в этом городе, расположенном в варварской стране, невдалеке от Ледовитого океана, лишь на несколько градусов южнее Новой Земли. Неудивительно, Тобольск служит местом ссылки государственных преступников. Он весь полон знати, князей, дворян, военных и придворных. Тут находился знаменитый князь Голицын, старый воевода Робостиский и другие видные лица, а также несколько дам. Через своего спутника, шотландского купца, с которым я здесь расстался, я познакомился с несколькими аристократами, и не без приятности проводил с ними долгие зимние вечера. Я разговорился однажды с князем Н., ссыльным царским министром, о своих необыкновенных приключениях. Он долго распространялся о величии русского императора, его неограниченной власти, великолепии его двора, обширности его владений. Я перебил его, сказав, что был еще более могущественным государем, чем московский царь, Хотя мои владения были не так обширны, а подданные не так многочисленные.